Конец его царствования был уже близок, и время покидать землю приближалось. Так что инки молились о том, чтобы солнце и луна, пятое солнце и луна, оставались молодыми. Если это было известно даже стоящим на более низкой ступени Мокови, то, конечно же, тем более инки осознавали, что солнце умрет, когда время истощит его силу. Но пятое солнце, подобно принесенным в жертву в его честь детям, было рождено, чтобы умереть молодым. Так что мольба инков напоминала тому, в чьей руке находилась мельница, что он и только он обладал возможностью предотвратить неизбежное. Может мир не опрокидываться, ама пачакути, пусть будет мир, потому что в конечном счете исход войны со временем был в руках Тонапа Виракочи. Итак, инки скрывали свое пророчество и предпринимали попытки отсрочить его исполнение. Так как каждый новый император после Пачакути неустанно расширял границы империи в стремлении достичь мира, то возникает вопрос, стояли ли они также вместе с своими жрецами, чтобы разглядеть в ночных небесах какой-нибудь знак надежды, или же инки были лицемерами? Уайна Капак, которого тяготила осведомленность, что ему было суждено стать последним инкой, проявлял признаки отчаяния. Огромная инкская машина завоеваний прежде добивалась успехов как хитростью, так и силой. Все было мистикой. И войны, которые могли не увенчаться победой, попросту не предпринимались. Но Уайна Капак непреклонно продвигал завоевания все дальше и дальше на север, чтобы осуществить страсть своей души, перенести столицу в Киту. Снова и снова сражался он с определенными врагами, Каньяри и Чачапойя, и не останавливался перед резней, чтобы достичь своей цели. Может быть, он чувствовал, что последняя надежда на достижение ускользающего равновесия, опережения мельницы, заключается в том, чтобы обеспечить солнцу место в центре мира, в Кито, который находится на экваторе. Маловероятно, что на этот вопрос когда-либо будет получен ответ. Но ответ на Капак-Учу, тайную мольбу инкских императоров, известен, и он был ужасным. Инки молились за мир, за сохранение пятого солнца, за то, чтобы Виракочи предотвратил потоп. Всему миру казалось, что инкская империя находилась в своем зените. Но когда Уайна Капак лежал при смерти, а мост в мир предков уже погружался в воды времени, Виракочи прислал свой ответ. Он прислал испанцев. Первым сведением о европейцах, достигшем ушей образованного гражданина одного из царств Солнца в Америке, было следующее. Испанцы страдают сердечной болезнью, специфическим лекарством от которой является золото. Эти слова сказаны с хладнокровным остроумием Кортесом, эмиссару ацтекского царя Моктесумы, были похоронным звоном по пятому солнцу в Мексике. 8 годами позже то же самое произошло в Перу. Война со временем оказалась проигранной. Несмотря на внешние сходства в гибели царства Солнца в Америке, инки и ацтеки, за исключением подхода к образу мышления, имели мало общего. Ацтеки не стремились к достижению подлинной империи. Их история была историей уединенного скитания, жестокого неприятия и самоуверенности в такой среде, в которой лица людей и лицо природы были одинаково безжалостными. Этот опыт выражен в ужасающей простоте их политических устремлений, которая состояла в том, чтобы создать владение, основанное на принципах господства и подчинения в политике, вся логика которой была подчинена единственной посылке — солнце надо было кормить. Как дети солнца ацтеки начнут и будут вести вечную войну в защиту пятого солнца. И эта война должна была иметь такой характер, чтобы мы не пытались уничтожать других полностью. Война должна продолжаться всегда, чтобы всякий раз, когда мы пожелаем, наши боги ели и пировали, чтобы мы могли идти туда, соседние города, как ходят на рынок покупать еду, организованы для захвата жертв, чтобы приносить нашему богу Уицилопочтли, солнцу. Не интересуясь управлением, завоеванных территорий,